Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 7 часов 8 минут. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 14 марта 2012 года. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Путинский режим мягко стелет по всем направлениям в своих программных заявлениях. Больно ли будет падать? Ну вот мы хотели бы начать нашу программу с вопроса от Ратибора. Он звучит так. Здравия всем. Благодарю вас за серию замечательных передач. Очень хорошее дело делаете. Что касается Путина, так сей персонаж и внимания недостоин. Это враг. Он даже не предатель, ибо своим никогда не был. Просто есть враги, заслуживающие уважения. Путин не из тех, и быть ему моченым в безызвестном сортире. В заключение хочу передать привет и поздравления всем однокашникам. Сегодня нашему родному Томскому высшему военному ордена Красной Звезды училищу связи 92 года. Сердючка думает, что сократила ТВВКУС. Скоро мы ее в этом разубедим. В 20-х числах июня выпускники нескольких батальонов собираются у огорода, Томичи меня поймут. Сергей, вот прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос. Или... Здравствуйте, Ратибор. Если вы, Ратибор, считаете, что мистер Путин недостоин внимания, то тогда вы заблуждаетесь в том, что Томское высшее военное училище связи, как и много других военных училищ, не только Томское училище связи, было сокращено заведующей секцией номер 3 Ленмебель Горторга. Этот процесс уничтожения того потенциала, который был доставшийся ему в так называемое наследство, вот, ведет именно Вова Путин. Вот, можно провести очень простой анализ, это может сделать любой желающий. Вот, набрав поисковик интернета и набрав соответствующий раздел Википедии, уточнить, когда, в каком году было сокращено военное училище. Можно набрать предварительно военное училище Советского Союза, сделать себе краткий маленький выписочку из них, и потом конкретно провести, когда, какое училище, в каком году было сокращено. Вы, Ратибор, увидите, что основное сокращение было связано вовсе не с 90-ми годами, не с 90-ми годами. Они были, прошли как раз при Вове Путине. Отсюда, Ратибор, можно сделать вывод, что оценку обстановки вы провели, мягко говоря, не совсем верно. Я вам, Ратибор, напоминаю, что процесс принятия решения всегда и во все времена происходит по сумме двух составляющих. Первое, то, что нам нужно сотворить, включая знания противника, что простым языком называется оценка обстановки. И второе, то, что мы, собственно говоря, имеем для того, чтобы совершить первую задачу. Называется это уяснение задачи. Так вот, уяснением задачи, Ратибор, вы тоже занялись не совсем верным. Дело все в том, что восстанавливать, ну, конечно, нужно. Никто ведь не говорит о том, что надо про это дело забыть. Но, по крайней мере, тогда, когда Вован вам при этом не будет палки в колеса вставлять. В противном случае, Ратибор, вы не только ничего не восстановите, но и наоборот, окажетесь в ситуации, в которой вас мало кто будет понимать. Почему, Ратибор? Потому что успех в действиях на войне – это не успех отдельно взятых связистов, пехотинцев, танкистов или разведчиков. Успех появляется только тогда, когда все, принимающие участие в действиях, действуют не сами по себе, а совместно. Так, кстати, тогда и когда-то давно и в песне пели. Вот, на земле, в небесах и на море. И последнее, Ратибор. В современных условиях связистам нужно не у огородов собираться, дабы распивать спиртные напитки, вот, а вспомнить то, чему вас учили в вашем краснознаменном училище. Вот. Средством связи и их боевому применению. Вот это было бы намного результативнее, чем просто сбор на огородах. Не забывайте, Ратибор, что связь – это нервы армии. Причем любой. И причем во все времена. Мы ждем вас, Ратибор, и будем рады вам. Тем более, что ваш оптимизм – это самое главное. Он не может. Мы ждем вас всех, всем вашим разогнанным училищем. Да, всеми батальонами, которыми вы собираетесь встречаться на огородах. Есть более интересные огороды. Томичи нас поймут. Вот. Ну, далее мы переходим, собственно, к теме нашей программы. Мы будем рассматривать сегодня заяву на Путина, которую он делал 29 февраля перед деятелями так называемого Народного фронта и другими пособниками этого режима, можно сказать, хунтой. Вот. И, значит, Вован Путин там говорил так: российская государственность должна быть неуязвима для любых шоков. Об этом заявлял Вован Путин на встрече с доверенными лицами и представителями Общероссийского народного фронта. Премьер-министр пока еще выступал в качестве кандидата на пост президента, взяв однодневный отпуск. Разговор шел о самых насущных проблемах, волнующих миллионы людей. Вопросы Вовану Путину задавались предельно откровенные и острые. Такими же были и ответы. Ну вот очень интересно, но 17 мая 2000 года, вот, поэтому было первое знаменитое федеральное послание вот Вовы в качестве президента. Вот, и вот что, вот в этом такая маленькая цитатка, вот, к словам, которые только что были. Общая задача всех этих актов сделать исключительную и исполнительную, и законодательную власть действительно работающими. Напомнить, конституционные принципы разделяются властей и единство исполнительной вертикали абсолютно реальным содержанием. Да уж, забавно. Ну, дальше он продолжал, статья продолжает так: на обсуждение ориентиров будущего развития страны, которые Вован Путин изложил в своих предвыборных статьях, были приглашены не только его сторонники из Народного фронта и региональных штабов, но и политологи и журналисты. Прежде чем Путин, взявший для этого общения однодневный отпуск, появился в Манеже, где приходила встреча, здесь уже работало несколько круглых столов, где спорили и об экономике, и о государственном устройстве, и вот о международной политике. Они там рассуждают даже. Да, очень интересно. А вот 16 мая 2003 года в России, отметил президент, достигнут серьезный прогресс в создании реально независимого суда. Приняты новые уголовно-процессуальные, гражданские, процессуально-арбитражные кодексы, обеспечив дополнительные гарантии прав человека. По словам главы государства, усовершенствована избирательная система, в стране созданы условия для развития. Вот она, когда была усовершенствована, хоть узнал. Ну да. Полноценного гражданского общества, в том числе для становления в России по-настоящему сильных политических партий. Сила крепнет у них там. В борьбе, наверное. Да, они это... Не, ну самое главное достижение, я думаю, всех вот этих вот либеральных протестов, это вот такое самое, наверное, яркое, что деятель Матрасов Шендерович попал на телеканал «Россия». Он прям на этом радио «Эхо Москвы» так и говорил: «Ё-моё, уже все, весна, оттепель, я на телеканале «Россия». И умчался давать гастроли по Америке. Ну, в общем, это тоже большой прогресс. Но дальше выступление Вован Путин свое начал с того, что написано им в статьях, вот этих вот пустопорожних текстах, которые он там выкладывал накануне выборов, или имитация этих выборов, ни в коем случае не предвыборная риторика. Мы никогда не давали никаких пустых обещаний. Наоборот, во всех своих обещаниях мы всегда были крайне сдержаны. И, как специалисты говорят, исходили и всегда будем исходить из так называемого консервативного сценария развития событий, сказал Вован Путин. Ну, это, конечно, очень интересно вот понаблюдать за этими консерваторами. Вот 26 мая 2004 года очередное послание Совета Федерации. В отличие от практики предыдущих лет, Основное внимание глава государства сосредоточил не на общих социально-экономических задачах, а на реформе системы здравоохранения, образования и жилищной сферы. Президент не оставил без внимания и вопросы большой экономики. Владимир Путин заявил, что поставленная им в прошлом году задача удвоения ВВП может быть выполнена к 2010 году. Вот мы напоминаем вот, президенту, что задача удвоения ВВП к 2010 году почему-то она как-то консервативно отказалась выполняться. Ну, удвоение, допустим, по яхтам, оно произошло. Ну, они, наверное, да. Скорее всего, они здесь, наверное, удвоение ВВП, наверное, удвоение яхт. Не надо. И главком вот этот ВМФ, он же был счастлив, что последние 30 лет не делалось то, что делалось в последнее время. Не, он не так сказал. Он сказал, что за последние 12 лет есть существенные вопросы, которые он не наблюдал за последние 30. Наверное, у меня вот такое ощущение, он на яхте Абрамовича что там, вот этой морской шваброй полы мыл, там, что у него экстаз такой произошел. Ну, он до сих пор отойти не может. Что ж там за 12 лет за позиции такие? Ну, перейдем дальше. Это швабра, наверное. При этом, по словам Вована Путина, даже с учетом здорового скептицизма, а у него и такой присутствует, то есть у него есть здоровый и нездоровый, есть основания полагать, что поставленные цели вполне реальны. Несмотря на то, что по уровню жизни по регионам, а Путин только-только вернулся из Астрахани, еще далеко до столицы. Постепенно ситуация должна измениться. Там я вот акцентирую на слове «должна». То есть она не изменится, она должна. Ситуация сама изменится. В общем, как-то так. Средние зарплаты по стране должны достичь уровня 40 тысяч рублей. И к 2020 году, как выразился Вован Путин, мы обязаны решить вопрос с бедностью. Помню, это он говорил, что они ответственны за бедность, когда они загнали туда, да? Ну, а кто же еще? Вот 26 мая 2004 года вот наш президент наш, вот он сказал следующие слова. Сейчас около 30 миллионов наших граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это огромная цифра. Причем большинство бедных в стране – это трудоспособные люди. Мы напоминаем нашему глубоко уважаемому президенту, что на дворе не 2004 год. Здоровому скептицизмом. Что вообще-то 2012, а на дворе как было 30 миллионов граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, так ниже их еще больше стало. Очень удивительно, очень удивительно. Наверное, что-то случилось. Наверное, все-таки скептицизм был нездоровый. Вот. Скорее всего. Вот идем далее. В общем, должен вам сказать, и я в этом глубоко убежден, у нас есть исторический шанс. У них есть. Именно исторический. Впервые за многие-многие десятилетия, еще со времен Российской империи, а потом советского периода, реально создать условия для решения жилищной проблемы в России. Я не хочу забегать вперед, не хочу делать заявлений, или тем более не хочу, чтобы это выглядело как предвыборный лозунг. Вообще, что-то ничего не хочет. Я просто так и скажу из реалий. Смотрю из того, как развивается наша экономика, как развивается промышленность в данном случае, допустим, строительных материалов, особенно в Китае она хорошо развивается, как развивается строительный сектор, и скажу из того, как растут реальные доходы населения, заявил Вован Путин. Вообще тут очень удивительно, да, вот такие вот изначально провел параллели за многие десятилетия со времен Российской империи, потом советского периода, и потом сказал, не, я не хочу никуда забегать. А вы что забегал тогда? Не, а что убегал? Да, или что убегал, да. Какой-то не хочет делать лозунг. А уже обозначил его этот лозунг. Ну, да. Вот. Мы уже это слышали. Один к 90-му году, к 2000-му обещал обеспечить. Потом другой тоже что-то обещал. А еще был такой национальный проект жилища или еще? Про него уже забыли. Ты что, там уже ни один нацпроект не помнит, включая, куда делся стабфонд, так называемый. Вот. И еще мало того, был и фонд предыдущих поколений. Тоже уже все, Алекс, забыли. Вот, а 17 мая 2000 года... А тебе знаешь, что путинисты что скажут? И что, да. В этом, ты думаешь, в этом Путин виноват, что ли? А, ну, понятное дело, конечно. Это же их не коронная фраза, а что в этом Путин виноват, что ли? Да, логично, логично. Да. Это ты! Ты никто не проконтролировал, где стоп-фонд. И все, иди. Иди крутись, вертись теперь. Тебе создали все условия, включая квартиру в 2013. Согласен. Вот 17 мая 2000 года вот Вова буквально заявил следующее. Вы не хуже меня знаете. Расхлябанность власти дороже всего обходится миллионам простых людей. Ценой разболтанности государства становится личная безопасность. А можно я ставлю свое? А его собранность, она держит все, как бы сказали путинисты. Однозначно. Из его собранности вообще ничего не будет. Неприкосновенность собственности и жилища в конечном итоге благополучие наше собственное и будущее наших детей. Вот это он про вот эту, про свой дворец в этом какого? Да, скорее всего. Говорил, да? Конечно. Неприкосновенность собственности и жилища. Молодчина, конечно. Вот. Ну что, вот он еще заявлял следующее, что будут введены дополнительные программы для регионов по демографии, к примеру, специальное пособие при рождении в семье третьего ребенка. Ну да, а 18 октября 2007 года заявил, например, мы сейчас говорим о демографических проблемах. В рамках решения этой проблемы, вы знаете, принято решение о так называемом материнском капитале. Эта программа рассчитана на 10 лет. Вот первое совершенно конкретное дело с определенным, просчитанным на 10 лет финансированием. Кстати, в том же 2007 году он вообще откровенно зарядил, что в демографической политике у нас виноваты бабы. Вот, что же касается пенсионного возраста, то заявлял в этой все движухе вот этой вот, то его, как было сделано в кризис, в некоторых европейских странах поднимать не планируется. Если человек по достижении пенсионного возраста хочет работать, у него должна быть такая возможность. Нужно просто создать элементарные экономические стимулы для продолжения трудовой деятельности. Причем не навязывать их, а именно сформулировать и предложить. Общий уровень пенсии также будет расти. Мы не допустим, чтобы пенсионеры вновь, как это было прежде, оказались за чертой бедности. Наверное, именно поэтому в супермаркетах работают вместо пенсионеров таджики и прочее. Вот это вот банда. Да, конечно, именно для того, чтобы они не оказались за чертой бедности. Вот. А 3 апреля, например, 2001 года, вот, Вова заявил, не менее важным государственным приоритетом является обеспечение граждан гарантийной достойной старости. В стране продолжается убыль населения. Доля пожилых людей со временем будет становиться еще больше. А нагрузка на трудоспособное население расти. Мы с вами знаем эти прогнозы в этой сфере. Они знают прогнозы, но ровным счетом делают все диаметрально противоположное. Почему-то. Вот. А еще вот, вот прошлой весной у Путина там клинило о создании миллионов рабочих мест, и вот он продолжил. Одним из главных приоритетов, по словам Путина, остается создание 25 миллионов новых рабочих мест, а также повышение престижа рабочих профессий. Для этого необходимо изменение в системе образования. В течение ближайших 3 лет будет проведен аудит высшего профессионального образования. То есть только в 3 года они аудит уложат, а потом поймут, что делать надо. Для того, чтобы избавиться, как выразился Вован Путин, от псевдовузов. То есть он сам их наплатил, теперь от них избавляется. Вообще устроил себе процесс какой-то такой. Кроме этого, необходимо совершенствовать систему ЕГЭ, которая только что по системе товарища Фурсенга достигла своего апогея в развитии. Расширив контроль за проведением экзаменов со стороны общественных организаций. Типа боевого братства. Боевое братство будет ходить. Общественная палата вместе с Фанидзе будет проверять Дагестан, как они там говорят. Должна вырасти зарплата учителей, опять должна. Откуда она вырастет? А если не вырастет? А если не вырастет? Да, не приходит. Не должна. Не должна. Он будет говорить, она должна была вырасти. Они говорят, она ж не выросла. Она должна. Должна была. Ну, идите к зарплате и поговорите с ней. Она должна вам. По его словам, бедность и наука не могут быть синонимами. Слушай, он прям вот вообще, он такие сакральные вещи говорит, вот такие вот, хоть записывай, вот, как это было в 90-е. Ну да. это естественно так. А вот, например, 3 апреля 2001 года, вот, Вова заявил, считаю, что должен быть изменен сам подход к образованию в эпоху глобализации и новых технологий. Это не просто социальная сфера, это вложение средств в будущее страны, в котором должны участвовать и компании, и общественные организации, и граждане. Все без исключения, кто заинтересован в качестве образования наших детей. Это в 2001 году говорилось. А 3 апреля, например, вот тоже вот тогда же, вот в том же году, еще одна маленькая цитатка. Сегодня никто из работающих точно не знает, какую пенсию он будет получать. Никто не знает, поскольку пенсия определяется не его собственным вкладом, а тем, сколько пенсионных отчислений будут делать в будущем будущее же поколение работников. А насколько эффективно оно будет работать? Он тогда не уточнил. Ну да. Сейчас мы не можем сказать. Нам нужен переход к понятной системе накопления средств на старость. Люди должны быть уверены, что каждый рубль, заработанный ими, прямо влияет на величину их пенсии. Это станет дополнительным стимулом к тому, в том числе и к выводу из тени заработной платы. Вот, это 11 лет назад было сказано. Это можно в ладоши хлопать. Вот, смело причем говорить. Вова, о, ты... еще дальше вот он заряжал на этой сходнике вот эти деятели. Еще одна задача. Я думаю, надо их называть ее сходняк путинской хунты. Вот. Или как-то еще надо придумать. Вот еще одна задача – доступность передовых медицинских технологий. И не только в крупных городах, но и в регионах, где уже появляются современные медицинские комплексы, сравнимые с зарубежными. В том же 3 апреля 2001 года реструктуризация системы медицинской помощи разворачивается медленно. Нарастание платности продолжает скрытую коммерциализацию государственных и муниципальных больниц и лечебниц. При этом система медицинского страхования, которая призвана компенсировать больным людям расходы на лечение, действует неэффективно. По факту, на основе сети бюджетных медучреждений у нас сформировалась скрытая, но почти узаконенная система платной медицинской помощи, в которой подчас царит произвол и нет вообще никакой социальной справедливости. Отличные результаты. Ну да. За 11 лет ничего не изменилось. Ужас. Вот. Также, по мнению Вована Путина, жители России должны были играть более значимую роль в управлении страной. Ну вот это Удальцов знает, как у него это хорошо получается. И эти шаражек не вылазит. Управляем государством. Да. В России укрепляется гражданское общество. В виде Сванидзе, не треугольника, Сванидзе, Проханов, их этот, как его еще, Кургинян, вот эти деятели путинской банды, готовы оценить и работу власти, ставить перед ней новые задачи, причем не от выборов до выборов, как мы обычно это делаем, а постоянно, в ежедневном режиме. Система управления в России на всех уровнях, федеральном, региональном, муниципальном, должна соответствовать этому запросу граждан. Мы будем, конечно, расширять влияние демократических институтов и процедур при принятии и реализации управленческих решений. Вообще, они, наверное, когда пишут, они, я думаю, они все-таки что-то курят. Это безусловно вообще. Они, наверное, курят. Вова, а вот такой тебе звонят, ему, Вован, вот от такой фразы ты можешь потянуть? Убежден. Убежден. Они спрашивают, Вова, ты убежден? Он говорит, ну я скажу, что я убежден. Граждане Он не так говорит. Вова, ты убежден? Вова. Однозначно. Да, наверное. Не только выбирать руководителей своих населенных пунктов, но и регулярно оценивать эффективность работы тех, от кого напрямую зависит качество их жизни. Это он, он муниципальный, это ж не президент. Если говорить о муниципальном уровне, то это, конечно, районное звено ЖКХ, отделение полиции и другие структуры. Ну, вот он в Татарстан может съездить, рассказать там, какое там идет. Вот эти насильники, которые там чудят, вот, полиция. Местные референдумы, массовые опросы, в том числе через интернет, должны стать способом постоянной обратной связи между властью и обществом. Но мы уже один референдум-то застали вообще, все его прекрасно помнят. Вот, если Вова еще один хочет намутить, ну, пусть его делает. Вот, но интересные окажутся результаты этого референдума, и потом что же будет, как можно будет тут здесь, собственно, что потом оправдываться, Поэтому зря заикнулся. Потому что, вот, например, 3 апреля 2001 года, он сам говорил, ключевой вопрос любой власти – это доверие граждан государству. Степень этого доверия напрямую определяется тем, как оно защищает своих граждан от произвола рэкетиров, бандитов и взяточников. Однако, ни органы законодательной и исполнительной власти, ни суд, ни правоохранительные структуры здесь еще не дорабатывают. В результате нарушаются права и интересы граждан. Подрывается авторитет власти в целом. И потому проблема эта носит политический характер. Вот. Складывается такое впечатление, что Вова на космическом машине что-ли летает там. В машине времени там перемещается вот, по времени в пространстве. Вот, приезжает в 2012 год, потом что-то тут анализирует и в 2001 заряжает. Не, я думаю, они вышли уже за окончательные рамки. У них же эти тексты все написаны, они думают, что скажем опять. Они сидят, давай вот. Ну, местами их просто меняют. Да, вот дальше он заряжал следующее. Контроль над чиновниками должен стать более эффективным. Вообще все его лекции, у него постоянно улучшение, более эффективное, более лучшее. Ну, для этого необходимо поднять статус института парламентских расследований. Я чуть со стула не упал, когда это услышал. Не менее важное укрепление доверия к судебной системе. Вот. Кстати, там у них же парламентское расследование идет, какой-то там армянин из ЛДПР деньги увел куда-то 6 миллиардов, и Гизарян, по-моему. Ну да, вот, и до сих пор это расследование. В Калифорнии, да, это расследование идет, до сих пор никак не могут дорасследовать. Это позволит, в том числе, по словам Вована Путина, улучшить инвестиционный климат. Вован Путин, сообщаем тебе, инвестиционный климат улучшается, когда власть не выводит деньги из страны, а вкладывает в собственную экономику. А когда она их выводит из экономики, то все думают, что какое-то что-то не надо туда вкладывать. Но ну да, правда... и подтверждает это сам Вован. Вот, собственно, сам Вован эти слова про судебную систему вот, и укрепление доверия, он сам подтверждает вот это вот, и инвестиционный климат свой. Вот в том же вот 3 апреля 2001 году. В стране по-прежнему сохраняется неблагоприятный деловой климат. Отток капитала превышает 20 миллиардов долларов в год. Интересно, что уже больше не говорят, сколько там какой отток. А это легко проверить, сколько. Я думаю, там уже эта цифра 3 раза перебилась. Ну, если не в 33. Суммарная капитализация российского фондового рынка составляет около 50 миллиардов долларов. Тогда как, например, стоимость крупнейших компаний нашего ближайшего соседа Финляндии в 5 раз больше. Сопоставьте ее размеры. Крупнейшие российские компании, так называемые голубые фишки, стоят в 3 раза меньше, чем их зарубежные аналоги. Вот здесь вот Вове хочется сказать: Вова, а знаешь, почему у тебя голубые фишки? Вот, и почему такое все это дело? Потому что твои голубые фишки на самом деле это красные шишки. И не более того. Да, ужас. Вот. Вот это вообще, во время дискуссии член общественной палаты, надо так его представлять, член общественной палатки, активный пособник режима Путина. И безвольный халуй. Не, вот тут он такой активный халуй. Активный халуй? Да. Толик Кучерена задал Вове Путину вопрос, который обычно задают ему оппозиционеры, то есть разучил дома. Ему Вова позвонил, сказал: Толя, ты сегодня рулишь, твой вопрос. Но все-таки вопрос висит. Почему вы решили выдвинуться? Почему вам было недостаточно 12 лет, чтобы навести порядок, как говорят критики в стране, и сделать всех счастливыми? Ужас. Так вот, вот очень интересный здесь получается ответ. Вовы, давайте начнем с того, что в соответствии с законом и Конституцией каждый человек имеет право баллотироваться на ту или иную должность в стране. Ну, вот просто можно напомнить вообще Вове, что не только он имеет право баллотироваться. Если такой честный, так что ты остальным-то запретил-то баллотироваться? У нас есть факты. Вот, есть факты. Не, ну, Вове, там, понимаешь, что-то тут говорить о какой-то вообще честности. Да. Не будет. Это да. Все равно, она... что головой в стену биться. Я не понимаю. Почему я должен быть поражен в правах, если Конституция ему позволяет это делать? А все-таки у него что-то вот в психологии у него заложено, что он поражен, может быть, в правах. Это первое. Второе. Хочу обратить ваше внимание на то, что я все-таки был президентом 8, а не 12 лет. Это расхожее мнение, что Путин сидит и всем командует. Но это не так. Я хочу вам сказать еще раз, потому что у председателя правительства много властных полномочий. Большой набор. Но это не президент. Но дело даже не в этом. Но вот здесь, конечно, понятно, что большой полномочий хотелось бы больше. Вот здесь мою логику полностью... Не, ну вообще премьер-министр, он вообще за экономику не отвечает. Да, а теперь еще вообще ни за что не отвечать будет. Понятное дело. А теперь медведь сядет, если сядет, он будет говорить, ё-моё, у меня не хватало возможностей. Точнее, Путин потом скажет, мне не хватало, мне хотелось поработать, как Медведев говорил, ой, я так хочу поработать в правительстве на более реальных вопросах, короче. Но как можно ставить перед собой задачи в сфере армии или в другой области, когда у нас гражданская война шла? Когда у нас не было единого правового поля конституционного? Я же много раз уже об этом сказал. И вы сами знаете, когда у нас почти в каждом субъекте федерации в уставе, либо в конституции субъекта федерации было записано все, что угодно, и суверенитет даже был записан, кроме одного, что это субъект Российской Федерации. Вот, понимаете, что здесь что самое интересное? Вот, Вова начинает второй акт своего балета. Вот, если раньше все ссылалось на 90-е годы, когда было вообще якобы... Хаос, а он спас, да, то теперь уже прикрываться просто 90-ми уже нереально. И теперь, значит, выдуман второй акт той оперы, которая называется «Гражданская война». Вот. Причем, естественно, это все должны понять и уяснить, зарубить себе на носу, что «Гражданская война» была и выиграна именно с помощью Вовы. Если бы не Вова, а то там, мы бы нет, проиграли. Самое интересное вот в этой фразе «гражданская война», что, оказывается, бандиты, воевавшие с Хаттабом, они граждане получают. Ну, естественно. Это же ведь... Ну, как здесь это таких простых вещей можно не понимать? Конечно, они были по умолчанию граждане Российской Федерации. Хаттаб, банда наркоманов, прочие там... деятели, арабы, наемники, все были граждане России пенсионного возраста, не трудоустроенные, не вписавшиеся в экономику, бедняжки. Вот. А 17 мая 2000 года Вова заявлял следующее. Дезинтеграция государства, о котором говорилось в прошлом послании федеральному, это, извиняюсь, 26 мая 2001 года это говорилось. Дезинтеграция государства, о котором говорилось в прошлом послании Федеральному собранию, остановлена. Подчеркнул он. Добавил, что в минувшем году для этого было сделано немало. В частности, отметил президент, разработан пакет федеральных законов, реформирован Совет Федерации. Впервые результаты принесла деятельность полномочных представителей президента в федеральных округах. Активно заработал Госсовет. У России, продолжает Вова, появились утвержденные законом государственные символы. Вот, очень, очень удивительно. А где же, интересно, здесь гражданская война? Но если все появилось, ну, значит, очень удивительно. Вот, ну, наверное, вы их не нуждались. Еще далее мы идем. Одна из наиболее обсуждавшихся сегодня тем – армия. И неожиданная возникшая проблема. Витя Баранец, военный корреспондент комсомолки, пришел на встречу с целой папкой со фамилиями офицеров, так и не получивших до сих пор повышения правительством денежное довольствие. Я думаю, ему, Витя Баранец, он что, деньги обналичивает еще? Он что, за откатами пошел? Сказал, братцы офицеры, пишите фамилии, я иду к Вове с фамилиями. Вы мне все по 1000 рублей отдаете. Ну, нет, ты что, по 1000 рублей никто там не будет ничего делать. 20%. О, 20%. Не, ну я Витя Баранцы, комсомольца, думал лучше. Вот. Те законные деньги, которые выделили армии. 1000 писем идут. Вованович, до сих пор не смогли рассчитаться с людьми. У меня вопрос к вам. Челом бью. Холоп с газеты комсомолки. Можете ли вы сделать так? Можете ли вы, чтобы министр обороны получал зарплату тогда, когда денежное довольствие последний солдат получит? Спросил баронет и бился челом. Опал. По поводу очередности получения заработной платы. Это он, уверен, может взять на себя такие добровольные обязательства. Правительство, Минфин, перечисляет в Минобороны необходимые средства. Все они целиком были перечислены. А в Министерстве обороны даже уже идет такая техническая работа. Я вас уверяю. Это на местах опять. Ну, вот. Однозначно, конечно. Разгул системы управления. Вот Вова, он существует для того, чтобы он мог собрать вокруг себя банду неуправляемых таких вот деятелей, которые все время воруют. И если он разбежится, то они вообще раздербанят все, поэтому Вову надо держать, чтобы он хоть как-то их там тянул. Я вас уверяю и хочу заверить всех военнослужащих. Если есть бои, они носят исключительно технический характер. И разумеется, люди получат все причитающиеся им деньги в полном объеме, начиная с 1 января текущего года. Ответил Вова. К сожалению, на дворе 29 февраля. Вот надо отметить было, кого там они там с 1 января получали. Вот, но очень интересно, но все время как-то вот такие вот вопросы как-то, и что ему про президента задали вопрос, он как-то так на него не ответил. Теперь тоже прямой вопрос, вот, по поводу того, чтобы можно ли сделать так, чтобы министр обороны... Но он же вот зарплату... в 2000 году он тоже там заявки сделал, да? Ну да, да. И получается, вот. Что... Обо всем и ни о чем. 27 января. Да, вот это. Да. Вот. Проблема... А 27 января 2000 года, да, проблема гораздо глубже. Она заключается в том, что на протяжении целого ряда лет армия недофинансировалась. Это имело серьезные последствия, как для обороны страны, для безопасности страны, так и для социально-экономической сферы. Под вопросом была поставлена вся сама способность России иметь дееспособную, боеспособную, современную армию, оснащенную новейшими видами вооружений, средствами связи и управления. По мнению Путина, оборонные заводы, оснащенные самым современным оборудованием, так и не стали локомотивом развития россиянской экономики. А если они что-то и смогли сделать в этом плане, то не благодаря, а вопреки действиям правительства. Это вывод вопреки действиям правительства. То есть вот я считаю, что вот эту вот текстуру нужно товарищу Проханову, вот этому великому деятелю певцу оборонки и прочих там побед. Реактору на быстрых нейтронах. Да, реактору на быстрых нейтронах. Ой, как я забыл его настоящее значение. Вот. Ему нужно это каждый день читать. А то, что на эхо Москвы кричит там, это вы, либерашки, пошлые, проходимцы, разворовали страну, не дали создать двигатель 5-го поколения. Это вы, подонки. Вы, Шендеровичи и прочие мрази. Вот. Оказывается, это все было сделано вопреки. Еще в 2000 году. Да, а он же там. Просто ужас. Спросили Путина и об оппозиции. Зачастую оппозиционные силы утверждают, что они могли бы управлять страной гораздо эффективнее. Вова сомневается. Многие из сегодняшних оппозиционеров уже работали в структурах власти. У нас, например, губернатор Никита Белых, он же из правого дела. Ну, правда, надо отметить, что многие слушатели, они не помнят, что когда правое дело создавалось, рушился на трупике Союза правых сил. И там Свони закричал, нужно создать праволиберальную партию, которая будет жирненькой, пухленькой и контролироваться из Кремля. А потом же Шваван Путин сказал, что это они ее и замутили. Так что Никита Белых, он не совсем... Испугало дело, вот, да? Да. Нет, ну не совсем оппозиционер там какой-нибудь. Это понятное дело. Это он же специально для этого примеры приводит. Пришел, и в его команде до недавнего времени работали те... которые сегодня по площадям ходят активно. Ну и что? Что там сделано такого, что изменило положение Кировской области? Секунду. Это что, он намекает, что Навальный это тоже с их банды, что ли? Разводной элемент, что ли? А это тоже участник нашего кардебалета. Мы только не знали об этом. Ну да. Давайте допустим, и ничего не изменится. Вот. Да ничего они не сделали там такого, чтобы принципиально отличало их от других субъектов Российской Федерации. Я не могу сказать, что там ничего не делается. И в принципе был их работает не хуже других. Но сказать, чтобы там был какой-то рывок, толчок, нет там ничего такого, понимаете? Нет, ну, Белых работает хорошо. На частном самолете спокойно летает на отдых, куда хочет. Что, яхту ему еще возят? Нормально, не надо. Летом этого года. Огромную, большую. Усиливает флот. На Волге. На Волге, да. Не, ну если да, заранее, скоро граница по Волге будет, то надо как-то что-то там мутить, крутить. Что-то ж нужно делать. Да, ужасно. Во время встречи речь зашла и о митингах, которые состоялись в ряде городов страны. Вова, по его словам, ожидал возрастания активности оппозиции к выборам, но еще раз предупредил, что стычек власть не допустят. Тем более, что Вова, по его словам, знает о замыслах радикальных оппозиционеров при любых итогах выборов. Все равно попытались оспорить бы их результат и вывести народ на улицы. Когда заранее объявляются результаты выборов нелегитимными, это просто один из инструментов борьбы. Считаю, что инструменты неприемлемы для демократического общества и вредны. Более того, конечно, у нас есть основания полагать, что наши оппоненты готовятся к этим мероприятиям. Готовятся, к сожалению. Вот я скажу это публично, и сейчас начнется критика, начнется, что давайте доказательства. И в принципе мы их предъявить можем к тому, чтобы использовать какие-то механизмы, которые бы подтверждали, что выборы фальсифицируются. Сами будут сбрасывать, сами контролировать, а потом сами предъявлять. Мы это уже видим, мы это уже знаем. Поэтому я бы хотел всех призвать к тому, что бороться надо. Мы будем уважать любую точку зрения. Но призываю всех оставаться в рамках закона и действовать легитимными средствами. Вот эти вот слова, вот воле, да, ему бы и в уши бы и залить вообще. Не, ну, у него уши, они и так уже этим залиты. Он-то думает, что... Не, ну он не думает, он изощренно издевается. Да. Это другое дело. А то... Вот есть еще деятели, которые пишут там письма, там, уважаемый Вован Вованыч, пишем вам, челом бьем, ну, вот это все, туфту гоняют, вот. Когда вы уже начнете к нему обращаться, как надо, там, мы там область такая-то, такая-то, слушать тебя не ходим, больше к нам не пиши. Ну, я думаю, вот, если мы еще... Перейдем к вопросам там и вспомним, что произошло на этой неделе в армейских делах. Это падение вертолета. К-52. Да. Самого вертолета и не имеющего аналогов в мире. Да, который искали 10 часов, там не могли никак найти. Да. Очень удивительно, конечно. А куда же тогда, интересно, смотрела спасательная служба ВВС? Очень удивительно. Нам же рассказывали про средства спасения, которые идут новейшие в армии. Неумолимо пополняют активы. Они, наверное, какие-то другие активы пополняют. А там, где надо, их почему-то там не оказалось. Вот. И самое, что удивительное, да, вот в этой во всей ситуации... Это ситуация, как она подносится. Как она преподносится. Написано, что командир экипажа был опытный, старый вояка, типа, летчик первого класса. Вот. Но придурок, штурман, вот, он там куда-то не туда зарулил. Типа молодой. Но я вам скажу, что это ровным счетом ни на что не влияет. Абсолютно. Так оно всегда и делалось во все времена. Один человек опытный, второй человек неопытный. А как можно было бы передавать опыт? Посадить двух неопытных, что ли? Ну, я значит, думаю, такие по путински надо было посадить двух опытных, а два неопытных сидели, не летая, и набирались вот так опыта. Наверное, так. И еще там очень интересный момент один расписан был в самом начале, вот, когда представляли эту информацию, что типа падению предпрещала тяжелая метеорологическая обстановка. Но если тяжелая метеорологическая обстановка, то согласно логике вообще полеты запрещают. Чего насколько там известно. Ну да. Куда там их понесло, там зачем? Вопрос вообще. Что казалось бы проще сделать? Вот. И самое, что еще удивительное, да, вот это теперь вообще непонятно что. И тишина резкая сразу по поводу этого К-52. Его не слышно. Все, то есть сказали, что он разбился, летчик-то умерли, погибли. Ну, а дальше-то что? А дальше до свидос. А дальше до свидос, да. Дальше все закупаем аллигаторы. Ну, точнее, не аллигаторы, а американские какие-нибудь вертолеты. Это же К-50 аллигатор, да, а у них там какой-нибудь. Да, да, да, да. А у них там этот, как его называется? Апачи. Да, да, да. Закупаем Апачи, потому что они самые лучшие вертолеты. Вот, и пора переходить вообще на технику НАТО и не морочить голову никому. Ни себе, ни людям. Ну да, Рогозин так бы и сказал, что зачем мы будем ее там покупать, давайте ее производить прямо здесь вообще. В Ульяновске. Это, да. Точно. На базе НАТО. Он, кстати, он всех успокоил, что не надо пускать сомнения по поводу базы. Да, в Твиттере написал себя, что не надо, понимаешь, паники. Вот, мы тут. Я держу эту базу под контролем, лично штурмом возьму, если что не будет. Там у них таможня есть, он же там написал, что через таможню что-то проходит, что-то не проходит, там не надо, в общем, паниковать. Мы... Я представляю вид эти... А я знаю, какая там таможня. Помнишь, ролик ходил там, как таможенники Владивостока или там Приморья там отмечают Новый год. Да, после Укурки, да? После Укурки, да. Вот эти деятели будут в Ульяновске, только там они будут уже на Герыче сидеть конкретно так. Это тебе? Это опять тебе? Это все тебе? Это постоянно тебе, а это мне. Это мне. А это кто? А это американцы новую дозу привезли. Ну да, так и будет. Ну там надо в Ульяновске уже. В Ульяновске там уже нужно ожидать всплеск героина, там в 10 раз должен прыгнуть. Да, к сожалению, наверное, скорее всего, это так и есть. И главное, вот на фоне этой борьбы. Вот самые вот активные борцы с НАТО, а именно пособник и не знаю даже какое слово набрать, такое сказать, вот этот вот Леонтьев, ведущий с Первого канала, вот эта передача «Однако», мы его будем называть «Однако», вот это «Миша Однако», он же там «Нас разбомбят», еще этот как его, Кургинян, кстати, Кургинян-то слился, все? Все, да. Да, да, он говорит, ну не можем же мы вечно звонить за историю разбирать. Мы свое дело сделали. Грязное. А что грязное? Они для них это все чисто. Они в этом живут. Это для нас грязно. А это их среда обитания. Ну что, поплевали слюнями и все, и разбежались. Суть времени теперь берет контроль над страной. Вот. Так что всем людям вот пора уже делать окончательные выводы. Интронизация Вовы скоро будет. 7 мая. 7 мая. 9 мая он выйдет и скажет. Я даже знаю. Вот можно уже делать передачу вот на основе того День сурка. День Вовы сурка. Назвать ее. Вот что будет 9 мая? Он выйдет и скажет. Наши предки завоевали победу. Эти РТРовцы. Или кто там будет вести эту программу? Маша, Клаша, опять техника, не имеющая аналогов в мире. Вот. И то же самое все опять произойдет. Потом придет лето. Что летом будет? Пожары? Если, ну, они будут. Может, не так дымить будет. Что дальше там? Опять что-то упадет. Там опять Путин будет там сидеть. Там такой грустный. К 16 мая письмо Федеральному собранию будет написано. Да. С нашими задачами на конец сего года и начало следующего. Вот, в котором итак, будет опять... ваша жизнь, все, уважаемые слушатели, будет проходить вот в этом вот... Дне сурка. Дне сурка, дне Вовы сурка. Вот. И вы можете прямо вот уже... не вот, хочешь знать будущее? Посмотри, что было в этот день на Первом канале год назад. Если еще не было, посмотри 2 года назад. Вот именно в этот день. Они работают по расписанию. Они также, все у них по расписанию. Вот премьер-министр должен будет... А, нет, президент должен будет поехать в Приморье. Жаль, Даркина там уже убрали, но будет кто-то другой. Они решать будут квартирные вопросы. Окажут... Не, детсадики. А, еще же будет саммит АТЭС. Ой-ой-ой. Ой, да. Саммит АТЭС. Там мосты до сих пор не построены. Ой, да, там, к сожалению, вообще беда. Мосты не построены, ничего не доделано. Вот, и таджики бунтуют. Денег мало. Вот, поэтому вот наши слушатели сегодня должны сделать для себя основной вывод какой. Вот, а обратите внимание, граждане, ребята, как, насколько во всех словах Путина, начиная с 2000 года, даже с 99-го, при желании можно найти слова Вовы, о том, насколько они правильные, насколько они грамотные, эти, насколько они хорошие, эти слова. Я еще хочу обратить внимание отдельно наших слушателей, что вот существует магия Путина, которая распространяется, что если вы приведете все примеры, то, что мы сегодня привели ярым путинистам, они все равно найдут вам, что сказать в ответ и скажут, что ничего подобного, он же работает. То есть там у них логики нет вообще никакой. Вот, но в русском языке и у русского человека есть такое очень простое выражение. «Мягко стелет» называется оно. Так вот, наши граждане, ребята, мягко Вова-то стелет. Так очень получается-то потом очень совсем не мягко, что больно падать будет. Да уже упали, вот еще... Многие-то упали, просто не все коллективно чувствуют это. Все еще вот занимаются благописаниями какими-то. Вот уже, ну, уже все сказано. Уже не знаю, сколько можно вот этим заниматься, но все равно пишут. Вот, куда ни зайди, вот даже вот позволите зайти на газету «Завтра.ру». Это чудесное издание. Вот. И там... Миша Леонтьев, Миша Однако, простите меня. Он, кстати, там вот ролик есть. Он говорит, что грядут чистки. Да. Да. Кого чистить будут? Вот. Ну, кого-то будут. А еще вот Александр Андреевич Проханов разродился новой статьей. Он назвал «Кристалл Алферова». Жрец Иванович Алферов пригласил меня в Петербург, в свой академический университет, прочитать там лекцию перед профессорами, аспирантами, студентами. Я, разумеется, немедленно согласился. Алферов – уникальное явление нашей сегодняшней русской жизни. Вот, а я напомню Александру Андреевичу. Алферов, он тусовался вместе с Вексельбергом в таком мегапроекте Сколково. И когда Сколково организовывалось, они же там на дороге разворовали, то... Там такой момент произошел, что Вексельберг сказал, все, в год будем делать по одному гуглу, хоть трава не расти. Вот, все. Вот. И Алферов там же тоже гуглился. Он там наблюдательный совет там, или еще кто-то. Вот. И вот до чего докатились. Да, ни дорог, ни гугла. Вот, и... Да. Не, ну вот эта статья Кристалла Алферова, вот, это просто апогея творчества товарища Александра Андреевича. Вот он пишет, что Алферов красный, советский, он является украшением думской фракции коммунистов, никогда не отрекался от советского прошлого, объясняет его как грандиозный рок человечества в постижении неведомого, тайного. Не только в науке, не только в общественной жизни, но и во всем мироздании. И, наконец, Алферов – человек мессианский. Вот, я не знаю, вот у него слово «мессианский» через каждые 5 слов выпадает. Он преисполнен мессианской задачей воссоздать российскую школу физики и взрастить новое поколение исследователей из тех наркоманов, которых воспитал Путин на месте оскудевшей в 90-е годы отечественной науки. А в 2000-е годы вот он не говорит, что они оскудели. Среди угасших научных школ, омертвевших лабораторий, полных героина и институтов, в той пустоте, которая образовалась после отъезда за границу множества молодых блестящих ученых в путинские годы, для этого, ну это чуть-чуть добавляю, чтобы вы так не подумали, что так Проханов бездарно пишет, для этого он использует педагогические организационные методики, созвучные с теми технологиями, которые взращивают драгоценные кристаллы. Нормально. Ну вот еще можно еще. Вот я дальше не устаю цитировать. В Петербурге в удалении от центра он построил свой академический университет, напоминающий восхитительный драгоценный кристалл с сияющими гранями, в переливах света и солнца, возведенный по законам космической архитектуры, пленяющий воображение своим волшебными формами, сложным пространством, которое было создано по принципам таинственной геометрии. Вот у меня уже такое ощущение, что Проханову перепадает с путинского стола то, что они там курят. Вот не меньше. Круто. Я продолжаю. Ну, просто Проханов не привык же, его выносит сразу. Вот. Построен этот космический дворец в годы разрухи. Не уточняется, в какие годы, но мы будем считать, что в 90-е. Во время бессмысленных трат народной энергии. Это подвиг Алферова, памятник его мужеству, прозорливости и альтруизму. Казалось бы, возведя великолепное здание, он победил второй закон термодинамики, одолел энтропию Путина, остановил тепловую смерть, воскресил остывающую вселенную русской жизни. Да, я не понимаю, а что она остывает? Писать. Ведь она же при Путине нагревается. Товарищ Александр Андреевич. Так они противоречат сами себе. Не, ну Путин же на быстрых нейтронах несется уже. Должен нагреваться, ё-моё. Ну вообще, он что-то пишет вообще. У него... Я вот не понимаю, когда он успевает этим заниматься вообще? Ну, после укурки, наверное. Вот, я даже... Я хочу заканчивать вот эту его текстурку. В эти дни, это он уже сгонял туда, там... А, вот, я прочитал лекцию преподавателям и студентам, который изложил свое воззрение в русскую историю, поведал о таинственной синусоиде, вот даже такое бывает, что пульсирует в русской жизни, вознося Россию к небывалому величию и красоте, а потом опрокидывает, низвергая в преисподнюю. Я делился с аудиторией всеми своими представлениями о русском мессианстве. Опять это слово ужасное. Об огромной, внемной русским вселенской задачей преображения человечества. Александр Андреевич Проханов, или товарищ Проханов, создавший на эхо Москвы, окормляющий эхо Москвы. Вот мессианство сейчас российское заключается в потреблении алкоголя и наркотиков. Вот это вот сейчас вселенская задача по преображению человечества. Вот. А он дальше продолжает. О русской трагедии, неизбежной русской победе. Над кем победа, если Вова уже победил? Вопросы, которые задавала мне аудитория, исходили от людей чутких, восприимчивых к загадкам бытия. В эти дни я также посетил Эрмитаж и был поражен его имперским блеском и царственным величием, переходя от Мадонны Лид к возвращению блудного сына, это он, наверное, на Путина намекает, от Данаи к библейским старцам. Я думал об Алферове, его детище в академическом университете, который столь же величественный, как Тициан и Рембрандт или мистический Ван Гог. Возрождение России неизбежно, что-то вот этот лозунг, он что-то напоминает. Вообще там, Александр Андреевич, там была русская революция неизбежна, так что не надо. Вот. А возрождение уже будет без вас, деятелей. Русское будущее среди всех катастроф ослепительно, русская победа неодолима. Капец. Сказал я по-народному. Да. Вынос мозга 2 называется. Да. На быстрых нейтронах причем. На быстрых нейтронах. Да. Ну что я хотел бы сказать нашим слушателям. Пора делать вообще такие решительные выводы. Не на огородах собираться. Да. не связь налаживать посредством только одного Томского связного института, который разбомбили и расформировали. А пора найти вокруг себя по паре тройки нормальных людей, которым вы доверяете. Ваших настоящих друзей, которые вас не кинут ни в одну минуту и будут с вами плечом к плечу. И выходить на связь и освещать и вот то, что происходит. Думать о связи. Да, и так что... вы будете другими поддерживать ее. Да, я еще хотел бы многим слушателям сказать, что лень – это самое главное вот, оружие режима против нас. Лень, отсутствие способности действовать, которая у мужчин деградировала окончательно, у многих мужчин, вот, которые себя к таким причисляют, что пойти помахать куда-то – это не то, что что-то создать и сделать. Созидание – это плод усилия, а не разрушение. Вот, поэтому делайте выводы, что вы можете предпринять, выходите на связь, а то получается, что на дворе 2012 год, а уровень пропитки информационной населением о том, что происходит, хуже, чем во время газеты «Искра», когда не было ни телефонов, ничего. А сейчас у всех сотовые телефоны раздали, и никто ничего не может сделать вообще совершенно. Все без руки и безголовые. Вот. Так что, я думаю, пришло время сделать решительные выводы из той ситуации, в которой мы оказались, и каждый следующий день должен приносить результат. Каждый должен определиться в этом направлении и идти вперед. А сидеть вот это и читать Проханова о мессианском бытие, и кто его строит, да, кто их будет решать. И... Вот. Нам надо сделать так, чтобы все было нормально, и такие деятели, как Проханов, в следующем поколении уже писали о мессианских победах, только с практической точки зрения, как они там восстанавливали заводы и так далее, чтобы практический опыт описывал. Сразу слова такие, мессианство пропадут, там будет, ой, ё-моё, так было трудно, ой-ой-ой, по памяти чертежи восстанавливали. Космических объектов. Ой. А ему скажут, вот он бы пришел бы на любой завод, начал бы про космические объекты, я думаю, его гаечным ключом тут же и убили бы. Сказали бы, иди отсюда. Он, ну как же, я же космогенистом, или как это правильно выразить? Да. Не, космогонистом, он же гонит просто. Вот. Ну, я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, Сергей, вас поблагодарить за сегодняшнюю передачу. Нас слушала вся страна. Неспящий Владивосток и Находка. Далее Иркутск. Далее Сибирь. Новосибирск. Барнаул, Бийск, Новокузнецк, Кемерово, Томск, Красноярск, Арчинск, Урал. Далее у нас идет Омск, Курган, Челябинск, Екатеринбург, Челябинск 40. Город мессианский, наверное, судя по названию, как бы сказал Проханов. Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут. На севере Лабытнаги. Еще на севере это у нас Норильск, далее у нас идет Ухта, Мурманск, Архангельск, Северодвинск, далее идет у нас Ладога, Печора, Посад, Санкт-Петербург, Тосно, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тверь, Иваново, Волга, Воронеж, Липецк, Курск, Смоленск, Великие Луки, Волгоград, Сочи, Анапа, Новороссийск, на юге Владикавказ, за рубежом это Казахстан, Украина, Беларусь, Литва, на западе у нас еще, как всегда, Калининград, Финляндия, Франция, Германия, Северная Америка и товарищи из Китая. Ну, очень удивительно. Китайские коммунисты не спят. Нет, это наши люди глубокого залегания. Ну, передаем всем им привет. Ищите силы для постоянной работы на результат. Время писать о мессианстве закончилось. Пришло время делать. Зайдите на статью Проханова, Кристалла Алферова. С спуститесь вниз, там 40 комментариев. Каждый написал комментарий не меньше, чем на абзац. Потратив, наверное, еще там свои умные мысли, выкладывал там минут по 5 на это. За это время, вот помните, каждую минуту в России умирает 12 человек. Каждый, кто пишет эти комментарии, это косвенный убийца русских детей, пенсионеров, тех, кто оказался в тяжелейших жизненных условиях, тех, кто детей, которые совершают суицид. Вот эти все умствующие деятели, они уничтожают Россию своим умствованием и бездействием. Поэтому нужно делать соответствующие выводы и идти вперед. Сергей, спасибо вам еще раз за передачу. Всего доброго. До свидания. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.